На третий день, возвращаясь из объединенного штаба, Джейсон завернул в госпиталь Красного Креста и пришел в палату капрала. Здоровье у Эрни было богатырское. Вскоре после операции он очнулся, попросил еды и к приезду командира выглядел довольно сносно, хотя весь еще был обмотан бинтами и зашлепан наклейками. «Ну как ты, Эрни?» — весело спросил Джейсон. «Все в порядке, сэр», — вымолвил капрал, поглядывая на черноволосую медсестру-итальянку. «Прекрасно, провожу время». «Обе ноги подровняли до колен». «Ты помнишь, что с тобой случилось?» — осторожно поинтересовался Деннис. «Как ты наскочил на мину?» «Нет, сэр. Память выбила, как электрический предохранитель. Очнулся, лежу здесь. Ног нет. Зато надо мной эта прекрасная итальянка. И неизвестно, что лучше. Целые ноги или ее глубокие глаза?» «Я рад, что ты не потерял вкус к жизни вместе с ногами», — засмеялся Джейсон. «Но этот вкус я могу потерять только вместе с головой», — как всегда самоуверенно заявил капрал. «Как ты думаешь, сколько я получу страховки? Хватит, чтобы купить домик в Пьембино?» «Почему в Пьембино? Разве ты не хочешь вернуться в Штаты к своей жене? Зачем ей нужен без ног? Пусть она найдет себе парня со всеми конечностями, а я уеду в Пьембино и увезу с собой мою маленькую Мадлен. Правда, моя дорогая, мы купим с тобой домик у самого моря, чтобы можно было нырять сразу же из постели». Джейсон слегка ошалел, когда заметил, что итальянка и в самом деле смотрит влюбленно и преданно на этот обрубок с толстым животом. «Нет-нет, надо было мне послужить в морской пехоте, подорваться на собственных минах, чтобы встретить ту, которую искал по всему миру», — забалагурил он, лаская взглядом медсестру. В этот момент в палату заглянули, и возлюбленная капрала немедленно выпорхнула в двери. И в тот же миг огромная мощная рука Эрни, украшенная наклейками, потянулась к Джейсону, как отдельное живое существо, вцепилась в воротник, куртка затрещала по швам. «Ты убил моего ангела!» — багровея злобным шепотом проговорил капрал. «Ты убил моего ангела! Я запомнил это! Придет час, я тебе отомщу. Объявляю тебе вендетту». Он оставался безумным, тайным, скрытым сумасшедшим. Если там, на вершине Сатвы, он смеялся от счастья и не ощущал боли, то теперь был ее воплощением. Деннис не смог бы вырваться из его руки, если бы в палату не вернулась медсестра. Эрни мгновенно преобразился, как ни в чем не бывало, постучал кулаком по колену Джейсона. «Будем жить, сэр, и наслаждаться жизнью!» «Вас ожидают два джентльмена», — сообщила итальянка. «Попросили немедленно выйти к ним». Он с превеликим удовольствием оставил безумца с раздвоенным сознанием и вышел в приемный покой. Оба джентльмена были одеты одинаково в кожаное пальто и черные шляпы, отчего казались похожими как братья. «Майор Деннис», — уточнил один и махнул перед носом жетоном ФБР. «Сейчас поедете с нами». Джейсон и в хорошие моменты жизни терпеть не мог эту публику, а тут, после посещения капрала, будучи в смятенных чувствах, тотчас же возмутился и сделал надменное лицо. «Ваше предложение не входит в мои планы», — бросил он, намереваясь пройти мимо. «В следующий раз...» Я ощутил, как пистолетный ствол уперся ему в бок. В приемном покое никого не оказалось. Предусмотрительно удалили всех лишних. Хваткая рука выдернула из кобуры пистолет Джейсона. «Поедешь с нами», — уже грубо повторил ФБРовец, который показывал жетон. и закрой рот».